Глава 8. Кораблекрушение. Он замер, пристально глядя на меня. «Ну что вы так смотрите, граф?» — нервно выпалила я. «Или вы не охотник? Или я неподходящая добыча?» «Или охотник вовсе не охотник», — пробормотал он, очерчивая пальцем мои губы. «Значит, завлекла меня в ловушку лисица». «А вы сбежите?» «Не сразу», — тихо ответил он, шагая мне навстречу и стискивая плечи. А потом легко подхватил меня на руки и несколькими широкими шагами пересек комнату. Я даже и не заметила, что здесь была лишь невысокая кушетка. Толкнул ногой дверь. Вот она, кровать. Опустился на нее, усаживая меня на колени, заглянул в лицо. «Ты точно этого хочешь?» Вместо ответа я закинула руки ему на шею и робко поцеловала сначала в подбородок, а потом в губы. Целомудренно, потому что целоваться я не умела совершенно. Только бы не заметил. Арман запустил руки в мои волосы, растрёпывая прическу, размотал жемчужное ожерелье немыслимой стоимости, отбросив его на подушке, а потом развернул меня к себе лицом и усадил верхом на свои колени, задирая юбку до самых бедер. «Да, да, я совершенно точно хочу!» Сильные руки, скользившие по моему телу, обжигающие губы, жадные поцелуи, где языки сплетались, как змеи. Меня всю колотило от неистового желания. Он, оторвавшись от моего рта, быстро расстегивал платье, стягивая его с плеч. Я всячески ему мешала, то хватая его за плечи, то запуская ладони под рубашку и ощупывая мускулистое тело. Но он справился с задачей. Невольно мелькнула мысль, что Арман — мужчина опытный. Платьев он за свою жизнь снял с женщин немало. Плевать, хоть кто-то тут опытный. На мне одна сорочка и панталоны, признаться, мокрые насквозь. А я так и не сумела снять с него рубашку. Он притянул меня еще ближе, стиснул ягодицы большими сильными ладонями. Я застонала ему в рот, чувствуя, как напряженный член упирается мне в промежность. Даже два слоя ткани не мешали ощущениям. «Ближе! Еще ближе!» Сжала его бока коленями, обвила руками шею, зарываясь пальцами в светлые волосы, откинула голову, позволяя горячим губам коснуться шеи. От поцелуя за ушком меня всё выгнало, я не смогла и не хотела сдерживать стоны. Ничего больше не существовало на свете, кроме его рук и губ. «Ар!» — зарычала я, раскачиваясь на его бедрах, когда он прикусил мочку уха. «Не могу больше терпеть!» «Что ж, не можешь, так не можешь!» — неожиданно равнодушно заявил он. «Тогда я пойду». Он снял меня с себя, толкнул на кровать и невыносимо спокойно поправил рубашку. Я растерянно смотрела на него, не понимая, зачем он так шутит. Дыхание у него сбившееся, в штанах внушительный бугор. Он возбужден так же, как и я. Но он уходит? «Арман!» — испуганно окликнула его я. «Что я сделала не так?» «Все так, детка. Ты на редкость хороша. Просто я со шлюхами не сплю». «Но я...» «Такая же, как твоя мать, я вижу. Ада Шантор не отличалась разборчивостью, и ты недалеко ушла. Вы, женщины, такие забавные, такие предсказуемые». «Арман!» «Не делай такую жалобную моську, малышка. Никогда я не поверю, что ты в самом деле хочешь это!» Он указал рукой на свое лицо. «Ну или тебе нравится цирк уродов. Может, скажешь, что ты хотела от меня на самом деле?» «Я хотела тебя», — хрипло ответила я, прикрывая растерянную сорочку одеялом. «Ну, конечно. Так я и поверил». Он натянул сапоги и покачал головой. «Не все в этом мире можно получить через постель, детка. Иногда нужно просто попросить». «Что? Что ты имеешь в виду?» «Как минимум, тайник в Белом замке. Как максимум». «Ну, что тебе еще может быть от меня нужно? Знакомство с наследником? Так уже». «Приглашение на заседание Совета Лордов? Мое воображение дает сбой». «Лишение невинности», — про себя подумала я. «Придурок, мне и в самом деле от тебя нужен только член». «Не поверит. Придумал уже себе что-то. Целую теорию заговора придумал». «Ладно, Ар, думаешь, ты самый умный? А вот и нет. Я все равно тебя заполучу, не по-хорошему, так по-плохому». Наверное, на моем лице что-то можно было прочесть, потому что Арман поморщился. «Даже не думай», — предупредил он меня. «Я все равно спать с тобой не буду. Как ты не вертись». «Почему?» — поинтересовалась я, откидывая одеяло и поворачиваясь так, чтобы свет лампы обрисовывал контур тела под тонкой тканью. «Ты меня хочешь, и не отрицай. Ты не импотент, ты явно не монах. Так зачем лишать себя удовольствия, не понимаю?» Он оперся на косяк двери, разглядывая меня. И я-то видела, что бугор в его штанах меньше не стал. «Я не хочу играть в глупые игры», — наконец сказал он. «Это не по мне. Не хочу спать с кем попало. Хочу, знаешь ли, любви. Настоящей». Я хотела было возмутиться. «Это я-то кто попала?» Но вовремя прикусила язык. По глазам его поняла, не врет, не рисуется. «Погоди, а пока ты не нашел ту единственную, что же, целибат держишь?» «Ну, всегда есть честные шлюхи, которые за звонкую монету готовы тебя обслужить по первому разряду». «Хм, то есть я либо нечестная, либо не шлюха». «А, я поняла, надо было потребовать денег». Подошла к нему вплотную. «Ух, он высокий, приходится голову задирать». Скользнула ладонями по животу, приподнялась на носочки и щелкнула зубами у его подбородка. Он невольно отпрянул, гулко ударившись затылком об косяк. «Не могу сказать, что я в восторге от нашего разговора, но за честность спасибо. Платье помоги застегнуть». «Что, к другому пойдешь? «А твое какое дело? Впрочем, если тебе интересно, разыщу Макеши». «Хм, он уймет твой жар?» Громкий звук оплеухи, и я трясу ладонью. Я его сейчас ударила по лицу и совершенно не жалею об этом. «Слишком много оскорблений на сегодня». «Нет? Что ж, приношу свои извинения. Я передам ему, что ты его искала». «Ну ты козел! Он пожимает плечами и выходит, оставляя меня одну. «Вот ведь мерзавец! Я злюсь, я обижена, но невольно вдруг смеюсь. Точно так же я поступила с ним в Нихоне. Интересно, он что-то помнит о том вечере? Хотя сложно забыть о том, сколько денег ты выложил за несостоявшуюся ночь с лунницей». «Ничего, Арман, сейчас мы ведем в счете. Но я заставлю тебя пожалеть о каждом слове. Ты будешь моим, и это даже не обсуждается». Макеши явился спустя четверть часа. К тому времени я уже успела успокоиться, забраться под одеяло и задремать. Нет, я не побегу к Арману прямо сейчас. Во-первых, я не знаю, где его искать. Во-вторых, у меня нет с собой ни маски, ни кимоно. А в-третьих, спать ужасно хочется. «Никого не пускай», — сонно пробормотала я. «Вообще никого, даже принца, даже короля». «А ты времени зря не теряла», — фыркнул мой названный дядюшка и по совместительству нянька. «К сожалению, вышло совсем не так, как я хотела», — вздохнула я. «Кстати, что ты думаешь о графе Валарье?» «Я думаю, что недолго ему осталось». «Это почему?» — испуганно подскочила я. «Потому что если маленькая хищная птичка решила, она обязательно заполучит своего морского змея. Верно? Я дам ему месяц, не больше». «Ты слишком уверен во мне». «Нет, я просто вижу, как он на тебя смотрит». «Ну и что с того, что Арман на меня смотрит? Он сбежал из моей постели. Какое кораблекрушение! Глупо, нелепо, смешно. Не смертельно. Это как танец. Каждый из нас сделал свои шаги. В Нихоне мужчины не танцуют, а в Ранале все танцы парные. А это значит, с ним нужно по-нихонски. Я танцую, он любуется. По-моему, прекрасный план». Спала я так крепко, что даже если незваные гости и приходили меня навестить, то меня это нисколько не побеспокоило. Спросила у Макеши, были ли визитеры. Он только плечами пожал и дернул головой. Мой охранник был каким-то помятым, серым. Видимо, снова во сне путешествовал. Он может. У шаманов случается. Было совершенно ясно, что разговаривать он сегодня не хочет. Зато его величество очень хотел. Надеюсь, что только разговаривать. Постучавшийся в двери лакей мягко, но строго пригласил меня следовать за ним в королевскую приемную. Я была совершенно не готова. Мятое платье, небрежно брошенное на пол, утром было по-прежнему мятым. Белье не свежим, прическа растрепалась. Да и без с ним, это платье мятое, так оно еще и вечернее. богатые украшения и низкое декольте утром невозможно вульгарно. Не передать, как мне неловко в таком виде предстать перед Вазелевсом. Но выбора у меня нет совершенно, и я киваю Макеше, чтобы зашел за мной. Без него страшно. В отличие от меня, король, о, кто бы сомневался, свеж и опрятен. Он у себя дома. Ему, разумеется, принесли поутру воду для умывания и чистую рубашку, в отличие от меня. Я смущена. Я голодна, я не умыта и практически не причесана. Кое-как расчесала волосы пальцами и затянула лентой, оторванной вчера с сорочки. Это Арман слишком нетерпеливо меня раздевал. Его Величество окидывает меня взглядом, полным недоумения. «Мне лестно, что вы спешите ко мне, Иветта, но, возможно, стоило немного привести себя в порядок?» — мягко спрашивает он, чуть щурясь. «Как?» — прямо спрашиваю я. «Горничные мне не предоставили, даже воды для умывания не принесли». «А завтрак?» — как-то хищно склонил голову король. «Вы завтракали?» «Нет». «Как забавно», — усмехнулся он. «И как мелочно. Всем гостям в моем дворце предоставляется прислуга и приносится завтрак поутру. Стало быть, она не угомонилась». «Она? Вот это поворот». Я замерла, вдруг понимая, кто может быть она? Кто и почему может не желать моего присутствия во дворце? Только тот, кто знал мою мать. И то, что она была фавориткой Вазелевса. А кому могут помешать фаворитки? Да только законной супруге. И все эти методы, они такие женские. А ведь меня так и не представили ее величеству, скромно потупилась я. Разве я могу так оскорбить ее пренебрежением? Действительно, это недопустимо, усмехнулся король. Поезжайте сейчас домой, а вечером жду вас на прогулку в саду. 4:00. «В сопровождении графа Валарье?» — небрежно уточнила я. «Одно и, наверное, просто неприлично?» «И герцогиню Шатиньон тоже захватите. Ее так давно не видно. И так и в это до вечера. И не опаздывайте».